Некоторое время они жили за счет Светланы. В годы замужества она хорошо освоила каралукскую кухню, прекрасно готовила конину и устроилась поварихой в ресторан на Крещатике «Ориенталь». И все шло хорошо, пока по решению Рады не началась проверка работников общепита на знание государственного языка, и Светлану уволили. Тогда они перебрались в Россию. Сначала жили в доме отдыха «Зеленоградский» среди беженцев. Там оказалось много каралуков. К тому времени, в результате свободных выборов под эгидой ООН, президентом стал кандидат из рода Гнедой Кобылы, по странному стечению обстоятельств, тоже потомок Чингисхана. Победил он лишь потому, что пообещал снова пустить дым над юртой шайтана и перевести алфавит на английский, после чего ожидался большой приток инвестиций. Сторонники прежнего президента пытались с оружием в руках оспорить результаты выборов и были частично перебиты, а частично изгнаны из республики. Однако никакого дыма новый президент не пустил. Зато перешел на пампкинский алфавит, но инвестиции за этим не последовали, хотя он и получил Нобелевскую премию за неоценимый вклад в мировую науку. Продав на 100 лет вперед все разведанные месторождения тем же американцам, новый президент построил себе в степи огромный дворец с бассейнами и павлинами, вооружил гвардию новейшей техникой и стал тихо править каралуками, постепенно возвращавшимися к своему исконному скотоводчеству. На уикенд со всей семьей президент отлетал на собственном Боинге развеяться в Монако или Испанию. А город Тимучин тем временем приходил в упадок. Холодные многоэтажки пустели, на площадях появились юрты, вокруг бродила скотина и щипала травку на газонах. По улицам бегали оборванные, немытые дети. Неожиданно в соседнем доме отдыха, переоборудованном под лагерь беженцев, нашелся бывший муж Светланы. Она, поплакав, его простила. Все-таки у детей будет отец. Жизнь постепенно наладилась. Галина Тарасовна устроилась фельдшерицей в сельскую больницу. Сняли старенький домик в поселке. Бывший главный технолог химкомбината, торговавший теперь на стадионе в Лужниках колготками, посоветовал Юрию Арсентьевичу и Светлане устроиться реализаторами. Устроились. Скопили немного денег и решили расширить бизнес. Продавать не чужой товар, а свой, закупленный в Польше. «Так и живем», — окончил рассказ Юрий Арсентьевич. «Ни хреновее всех живете», — заметил сверху Гоша. Разволновавшийся философ уткнулся в окно, чтобы скрыть слезы. После Смоленска пошли белорусские болотины и перелески. «А мы вот на космос работали», — грустно молвил Башмаков. «Я докторскую писал». «Как вы думаете, почему это все с нами сделали?» «Потому что расстреливать надо за такие вещи», — гаркнул Гоша. «Уж больно ты строгий, как я погляжу», — глянул вверх Каракозин. «А тех, что с медалями за Белый дом, я бы вообще на фонарях вешал». Юрий Арсентьевич долго смотрел на попутчиков. В его далеких глазах была светлая, всепрощающая скорбь. «Не надо никого вешать. Аристотель говорил, что Бог и природа ничего не создают напрасно. Мы должны были пройти через это. Представьте себе, что наша устоявшаяся привычная жизнь – муравейник. И вдруг кто-то его разворошил. Что в подобном случае делают муравьи?» «На демонстрацию идут», – предположил с верхней полки Гоша. После кодирования он стал очень язвительным. «Муравьи на демонстрации не ходят», – совершенно серьезно возразил профессор. «Они спасаются. Кто-то спасает иголку, кто-то личинку, кто-то запасы корма. А потом, через какое-то время, муравейник восстанавливается. И становится даже больше, красивее и удобнее, чем прежний. Вспомните, в Фаусте есть слова про силу, которая, творя зло, совершает добро». Постепенно в его голосе появились лекционные интонации. «А если просто взять и набить морду?» Снова встрял Гоша. «Кому?» – уточнил Юрий Арсентьевич. «Тому, кто разворошил муравейник». «Муравей не может набить морду. Он может только попытаться спасти себя и близких». «И ждать, пока зло обернется добром?» – поинтересовался Башмаков. «А как вы, Юрий Арсентьевич, относитесь к той силе, которая хочет творить добро, а совершает зло?» – спросил Каракозин. «Простите, а вы кто по специальности?» «Обивщик дверей. Но по призванию я борец за лучшее.